Мы воспользовались передышкой и отступили на широкую площадку у входа. Все удавцы больше не атаковали, показывались из-за машин, рычали, скалились и снова укрывались в тени. Эти твари поумнее слепых собак, они умеют отказываться от драки, если игра не стоит свеч. Да, скорее всего, они не считали нас подходящей добычей, просто хотели выгнать из лагеря. Не знаю, чем их привлекло кладбище техники, то ли понравились запахи человеческой стоянки, то ли пришлись по душе разогретые на солнышке ржавые бока автобусов. Во всяком случае, за шлагбаумом мы перевели дух, нас никто не преследовал. «Вот шкода», – пробурчал Костик. «Хвостик загубився. Одного саботюру я точно поклав, а хвостика не узяти». «Вот жадный хохол. Был сигнал», – странно спокойным тоном сообщил Дитрих. «Какой сигнал? У меня из головы не шли псевдопсы с их зубастыми улыбками». «На ПДА», – пояснил ученый. «Одиночный сигнал. Человек вошел в долину костей, потом пропал. Сейчас я его не вижу, но если он в зоне слепого пятна, то это нормально, его компьютер недоступен». «Может, то Павлик повернулся? Ну, той, угольщик». «Может и угольщик. А что теперь делать будем? Никого нет, а одни мы лагерь не сможем у псевдопсов отбить». Я посмотрел на спутников. Вандемейеру хотелось в долину костей. Тарас, разумеется, мечтал пройтись по свалке и собрать артефакты. Мне бы тоже хотелось набить контейнер хабаром, но беспокоил предстоящий ночлег. «Слепой, я настоятельно прошу вас проводить меня к слепому пятну. В конце концов, это ваша работа. Вы нашли воду, верно?» «Ну да, верно, моя работа. Вода плохая, но дело не в воде. Нам нужно местечко, в котором можно переночевать. А здесь поблизости ничего подходящего, кроме базы долга. Но вы успели с долговцами поругаться, помните?» «Я гадаю, что мы можем на військовому объекте ніч провести», – предложил Костик. «То, что на карте, радиоточка. Якщо его покинуто, то він відчинений стоїть». «Відчиненный», – передразнил я. «А если зачиненный?» «То відкриємо», – пожал плечами Костик. «Але ж, по-перше, непогано було би по тим буграм пройтись. Майбуть, щось коштовне знайдемо». «Я сейчас отправлю сообщение корейцу», – решил я. «Пусть собирает бригаду охотников и займется псевдопсами на кладбище техники. Мы тем временем пройдемся по свалке, а там видно будет». Это решение устроило всех. Я отстукал сообщение корейцу, и мы отправились к терриконам свалки. По пути я прочел спутникам лекцию по технике безопасности. Конечно, сбор артефактов после выброса – это все равно, что рыбалка после дождя. Дело хорошее. Однако от жадности голову терять не надо. Вглубь свалки я нашу группу не повел. Там после гона любая тварь может встретиться. Мы прошлись по краю, внимательно прислушиваясь к стрекоту датчика аномалии и дозиметра. Вскоре пришел ответ корейца. «Принято, займусь». Кореец – толковый парень, достаточно крепкий, жесткий, и задатки лидера у него есть. Так что в лагере на свалке его слушают. Однако лидером группировки ему, думаю, не бывать. Не хватает подлинной твердости. Для того, чтобы сколотить собственную постоянную группу, необходимы связи за периметром, постоянный канал доставки снаряги с хабаром, такой, чтобы действовал в обе стороны. Ну а за периметром все зоны влияния определились. Все, что можно поделить, поделено. Чтобы влезть в бизнес на большой земле, нужно иметь куда большую твердость. Ребята вроде Гоши Карова – это не псевдопсы, это куда страшней. С ними корейцу не совладать. Зато порядок он в лагере наведет. Тут, я уверен, соберет ребят, организует операцию по зачистке. Вопрос только, когда он управится. Дитрих, который поминутно глядел монитор КПК, сообщил, что на периферии территории, доступной его прибору, возникли три точки. Пришли с севера и остановились. Возможно, наши. Собирались на автокладбище, но получили рассылку корейца и притормозили. А еще вероятнее, это дозор долга. Они держат постоянный лагерь к северо-востоку от свалки, что-то вроде блокпоста. Эта группировка претендует на контроль над территориями между военными складами и свалкой, так что старается держать под присмотром основные маршруты. А свалка выглядела как обычно. Терриконы, под которыми зарыты радиоактивные железяки, дышали и переливались. Торчащие из грунта ржавые металлоконструкции будто шевелились. Такое впечатление создавали аномалии, расположившиеся на выгоревших бурых склонах. Мы исправно держались у подошвы холмов. В опасные места не лезли, Да без специального защитного снаряжения туда и не сунешься из-за одной только радиации, не говоря уже об аномалиях. Но мы и у подножья собрали неплохой урожай. Гравий, выверты, парочка каменных цветков. Не слишком редкие штучки, но и они имеют цену. Костик сдерживал охотничий азарт, хотя я видел, что его разобрало. На всякий случай пришлось преподать ему урок. Тарас заинтересовался вывертом, который поблескивал заманчиво близости к подножию холма. Артефакт лежал в зарослях жесткого черного бурьяна. Единственное растение, способное подняться на этих глинистых склонах. Система у нас была отработана. Если датчик аномалии подает голос, без моего позволения ни шагу. Я проследил взгляд Тараса и поинтересовался. Хочешь взять? А как же? Посмотри. Я вытащил из нагрудного кармашка пригоршню болтов и нарочито аккуратно швырнул один за другим, так что мои маркеры легли в те места, где намеревался пройти Костик. Потом правей и левей тоже. Карусели совсем маленькие, а потому незаметные, надежно стерегли добычу. Костик проследил полет болта, раскрученного каруселью, потом другого, который впечатался в суглинок, притянутый гравиконцентратом. Мрачно посопел и спросил. «Так что, нияк не узяты? От шкода». «Ладно, стой где стоишь и внимательно следи за моими пальцами», – велел я. А сам двинулся в обход, туда, где обнаружил безопасный проход между аномалий. Поравнялся с застрявшим в кустике вывертом, продвинулся еще немного выше. Дозиметр недовольно защелкал, и я решил дальше не продвигаться. Ракурс открылся уже вполне приличный. Ловкость рук против зоркости глаз. Прицелившись, я швырнул болт. Мимо. Тонкость заключалась в том, что между мной и хабаром имелся свободный коридор. Слишком узкий, чтобы я рискнул туда сунуться. Но достаточный, чтобы пролетел болт. Вторая попытка. Удачно. Болт ударил в основание ветки, согнувшейся под весом артефакта. Упругий стебель распрямился. Выверт взлетел, угодил в периферию карусели. Его крутануло, и артефакт, описав красивую дугу, спикировал в пыль к ногам Костика. Даже лучше, чем я рассчитывал. «Ты чаклун», – убежденно заявил Тарас. «Колдун? Хм, ну да, да, я колдун. И не забывай об этом никогда», – гордо объявил я, осторожно спускаясь к подножию бугра. Вообще-то особой необходимости в таком представлении не имелось. Костик был вполне дисциплинированным подопечным, но не мешало время от времени напоминать, что он всего лишь новичок и должен доверять словам ветерана больше, чем собственным догадкам. Потом бродить стало скучно, я спросил. «Вандемер, а как вы объясните такой факт? Если где-то допекут всех собаки или, скажем, кабаны, ну вот соберемся мы, зачистим это место, то не проходит и недели, как там новая стая, вдвое злей прежней. Почему так?» Дитрих в поисках артефактов не участвовал. Держался позади и поминутно останавливался, что-то переключал, вертел свои приборы. Должно быть, искал сигналы чужих ПДА, а может, пытался проследить за стаей псевдопсов на стоянке. Меня это вполне устраивало. Во всяком случае, мутанты не подкрадутся незамеченными. Пока я разыгрываю представление перед Костиком. Мой вопрос его заинтересовал, он даже оставил в покое этот свой хитрый приемник. «Ну, это, конечно, не мой профиль слепой. Я могу только предположить. Дело в том, что в каждой стае имеется некоторое количество молодых самцов, которые хотят подняться в иерархии, получить доступ к самкам, иметь большую долю в добыче и так далее. Однако старшие им не позволяют, так что едва где-то появляются ничейные охотничьи угодья, этот молодняк устремляется туда. Потом они дерутся, выясняют отношения, формируют новую иерархию. Ну а дальше начинают набеги на соседей, им нужны самки, они отбивают их у соседних кланов. Да, логично. Но почему они на людей бросаются злее? Между собой, соседями из-за самок, это понятно. Тому что без баб вони звереют. Встрял Костик. Зрозумів? От ты, слепый. Ты чему не придумал анекдота про того Петрова и баб? Сталкер Петров на баб не глядит, отрезал я. Он сказал, если я женюсь, то лишь на самке кровососа. Як це? Вона ж страшна. С лица воду не пить, я пожал плечами, зато как сосет. Пока Костик давился смехом, я снова обратился к ученому. И все же, почему новая стая более агрессивна? Причина та же. Агрессия – признак силы. Хто активні атакує чужаков, тот і альфа-самець, тому і добича, і самки. Все, як у людей, замітив я. Ні, у людей усе приховано. Подивишся на якусь людинку, тихенький такий, а сам – ого-го. Ну, суть та же, вірно?